Глава 12. На другой день Павлинов позвонил Федулееву. «Ну, как там, ваша собственница? Не прихватила еще к своему кабинету лишних 1,5 метра?» «Замышляет новую кампанию с книгой жалоб и предложений», — весело ответил Федулеев. «Куда же она собирается жаловаться?» «В Москву отпрашивается». «Ах, вон как! Ну, ты ее домой отправь. Скажи, что комиссия приедет из райисполкома». «Кто к ней собирается?» «Я сам пойду. Прихвачу с собой Стенина и проведу беседу на тему «Не суйся, Матрёна, в Божий рай, когда хвост подмочен». «Попробуй. Я тоже пытался вчера вразумить ее. Не шуми, — говорю, — бабуся, когда тебя мешком накрыли». «А она что?» «Я, — говорит, — сама вас подолом накрою». Павлинов помолчал. «Распущенность, понимаешь. А ты что?» «Предложил ей уйти на пенсию», — хохотнул Федулеев. «Правильно. А она?» «Отбрыкивается. Не хочет по-доброму. Сунь ей 2 выговора». «Это мы уже сообразили, но она рассчитывает на поддержку в райком в Союзе». «А зачем тебе с Союзом связываться? Проводи ее через собрание, учти, решение собрания юридическому обжалованию не подлежит». «Правильно. Ну так посылай ее домой». Павлинов с капитаном Стениным пожаловали к обеду. Марья Ивановна и Павел Семенович сидели на кухне, ждали, не обедалось. Марья Ивановна развела было суп по тарелкам, каждый схлебнул по ложке, да и задумался, как на поминках. И суп остыл. Когда застучали в дверь, они словно очнулись. Павел Семенович побежал, виляя плечами, отпирать двери, а Марья Ивановна выплеснула из тарелок суп обратно в кастрюлю. Увидев мокрые тарелки на столе, Павлинов усмехнулся. «К обеду угодили. Значит, кому-то из нас с вами повезет». «Может, к столу присядете? У нас и выпить найдется», — сказала Марья Ивановна, как-то жалко улыбаясь. «Ну, мы к вам не гулять пришли», — ответил Павлинов, решительно отметая всякое беспринципное примирение. И вообще, я бы вам не советовал заниматься такими дешевыми методами компрометации власти. — Кого мы компрометируем? — огрызнулся Павел Семенович. — Это вы начали завлекать любезностью. — Поговорили и будет, — остановил его Павлинов. — Стенин, приступай к осмотру двери на предмет пожарной безопасности. Капитан Стенин сперва отмерил четвертями по стене от кухонного дымохода до дверей притолоки, потом растворил дверь, поковырял пальцем изрезанную дерматиновую обшивку, шагами измерил оставшийся коридорный закуток и сказал Павлинову. «Общая коридорная площадь уменьшилась на 1,5 квадратных метра». «Ну?» — спросил Павлинов. «Значит, во время пожара эвакуация будет стеснена», — заключил капитан. «Ну вот», — удовлетворенно заключил Павлинов. «Как же так?» — спросила Марья Ивановна. «Или во время пожара будут бежать и на улицу, а к нам?» «Вот именно», — обрадовался Павел Семенович этому доводу. «Ведь наша дверь стоит не по пути соседям на улицу». «А ежели у вас пожар случится?» — огорошил их вопросом Стенин. — Так за свой пожар мы сами ответим, — сказала Марья Ивановна. — Извиняюсь, за любой пожар отвечаем прежде всего мы, район, и за вас в том числе, — вступился Павлинов. — А почему же вы не отвечали, когда дверь стояла у дымохода? Или вы на это глаза закрывали? — спросила Марья Ивановна. — Дымоход заштукатурен, не в нем дело. Тут у вас получился закуток, в котором вы держите баллоны с газом, — сказал Стенин. — А если это ложь? — У нас есть сведения. — А если это ложь? — повторил Павел Семенович. «А чем вы докажете, что это ложь?» — спросил Стенин. «Как чем? Где вы видите баллон? Ну, здесь же его нет?» «Ну и что?» — сказал Павлинов. «Вы его убрали, потому что ждали нас». «Это не доказательство пожарной опасности», — сказал Павел Семенович. «Ах, вам этого мало», — сказал Стенин. «Хорошо, пойдем дальше». Он прошел в кухню и величественным жестом указал на посудную полку и хлебный шкаф, висевший на стене над кухонной плитой. «А это что?» «Как что? Кухонная полка», — сказала Марья Ивановна. Я спрашиваю в противопожарном отношении. — Так полка на полка и есть. — Нет, извиняюсь. Во-первых, она деревянная. Во-вторых, висит над газовой плитой. Может воспламениться. — От чего? — От газа. — До нее не только что газом. Рукой не дотянешься, — сказала Марья Ивановна. — А это не важно. Раз не положено, значит, не положено. Полку и шкаф перевесить на другую стенку, либо обить их жестью. Даю сроку 2 дня, иначе оштрафую. — Так, пойдем дальше. Покажите мне газовый ящик. Они вышли вчетвером из дома. — Вон он, — указал Павел Семенович на длинный черный ящик, словно гроб, приставленный к кирпичному цоколю. — А почему он не обит жестью? — спросил капитан Стенин с удивлением, глядя на Павлинова. — Так у всех в Рожнове такие. Все ящики дезертир сбивал, — ответил Павел Семенович. — Я не дезертира спрашиваю, а вас, — строго сказал Стенин. — Почему ящик не обит жестью? — А он у соседей обиты? Поглядите, ну. Вы не кивайте на соседей. Дойдет и до них очередь. Я хочу выяснить, вы сознательно уклоняетесь от выполнения правил пожарной безопасности или нет? — Интересно, в чем же выражается моя сознательность? — спросил Павел Семенович.

то заплатите штраф и получите недельный срок на пользование гаражом. Если акт не подпишете, мы сейчас же опечатаем гараж вместе с машиной». Стенин вынул коробочку с печатью. Печать была на цепочке, да еще с брелоком в виде эмалированной мартышки. И пока Павел Семенович вытирал масляные руки, Стенин поигрывал брелоком с печатью. Все притихли. Наконец Павел Семенович вынул ручку и поставил подпись там, где сделал ногтем отметку «Стенин». После этого он ни на кого не смотрел, будто ему стыдно стало, поспешно открыл капот и уткнулся в мотор. Когда Павлина со Стениным ушли, Марья Ивановна окликнула его. — Ну чего ты там копаешься? Пошли обедать. Павел Семенович не отозвался. Марья Ивановна зашла от капота и увидела, как у него подрагивают плечи. — Да что ты? Господь с тобой! Ты что, Павлуша? Разве так можно? Вот погоди, мы в Москву съездим, найдем на них управу. Она обняла его одной рукой за плечи, а второй, как маленькому, прижимала голову к своей груди. — Мне, Маша, то обидно, что я своей рукой подписал их фальшивую бумажку. — Выдержки не хватило, — всхлипывал Павел Семенович.